Глава восьмая. Тимоша. Сидели в трактире за чаем. Тимоша приглядывался к барыбе. — Неуютный ты какой-то, погляжу я. Бивали тебе должно быть, вот как. — Бивали, как же, — засмеялся барыба. — Лесн даже был, бивали, а вот теперь поди-ка, сунься. — Тот ты вышел такой, чадушка. Души-то совесть у тебя ровно у куриц. И завел свое о боги. Нет, мол, его, а все выходит, жить надо по-божьи. И о вере, и о книгах. Непривычно было барыбе так много молоть своим жорновым. Томили Тимошины мудреные слова, но слушал. Тяжелой телегой тащился за Тимошей. Кого ж и слушать, как не Тимошу? Плава, парень. А Тимош уж дошел до самого своего главного. Вот, покажется, на раз есть. А повернешь, опять прикинешь, опять ничего нет. Ничего, ни Бога, ни земли, ни воды, одна зыбь поднебесная, одна видимость только. Тимош повертел по воробьиному головой, теснил что-то. Одна видимость, дойти до этого, что, нет? А вот с ничем-то этим, одним с глаз на глаз пожить, воздухом-то попитаться, вот тут, брат, вот. И увидел, что заблудился уж барыба, отстал, спотыкнулся, махнул Тимоша рукой. — Да что, ни к чему у тебя это, ты-то утробой думаешь, у тебя бог-то съедобный. Вышли из трактира. Ночь июньская, не жаркая. Липой пахнет, сверчки в траве заливаются, а Тимош ватный обрехался, ну не чудак же. — Ты что ж от Тимоша? Кутафьи, кутафьи. А, да, ну, не спрашивал бы. Туберкулоз, брат, так фершил в больнице сказал. Простужаться, не боже мой. Ишь ты, тот он, квелый такой. И как-то увесисто почуял вдруг барыба тяжесть своего звериного крепкого тела. И тяжко довольный шел, было приятно наступать на землю. У Тимоши в комнатушке с ободранными обоями сидели за некрашенным столом трое ребят, веснущих, востроносых. — Мать где? — крикнул Тимош. — Опять нету. — К Земскому ушла, приходили, — робко сказала девочка. И стала в углу надевать полусапожки. Неловко, босиком-то, чужой какой-то пришел. Тимош насупился. — Давай, кулеш, Фенька, да бутылку из выхода принеси. Мамаша не велела бутылку. — Это да, мамаша, живо, живо, садись, барыба. Сели за стол. Наверху пищала тоненькая лампа с жестяным абажуром, увешанным дохлыми мухами. Фенька из миски стал бы отливать в долбленку кулеш ребятам. Тимош на нее крикнул. — Это что, отцом родным гребуете? Мать подучается, я и подучу, дай-ка придет, шляется. Ребята стали хлебать из общей миски. Не в охотку, понуро. Тимош хихикнул криво и сказал барыбе. — Вот, Господа Бога искушаю. В больницу, говорят, она, мол, прилипчивая чахотка-то. Ну, вот и погляжу, прилипнет к ребятам, ай нет. Поднимется у него, у Господа, Бога, рука-то на ребят несмышленных, ай нет. В окно постучали, чуть-чуть робко. Тимошка торопливо распахнул раму и сказал ядовит. — А-а-а, пожаловала. Потом барыбе. — Ну, брат, собирай свои манатки, больше тебе тут делать нечего, тут дело пойдет серьезное. —